Вы слухаете передачу «Життё з літературай». При мікрафоні Алесь Аркуш. Вінцес Мудров народился в 1953 году в Полоцку. Один из самых яскравых представников так званой полоцкой прозы. У студентские годы выдавал подпольный альманах «Блакитный ліхтар». У 2005 году выдал книгу эссеистики и вспоминал, перетворенные у попел. Рецензии. Есть такие книги, у яких тебе все знакомо и познавально. И особные истории, про которые ты чул с первой крыницы, и главные герои, некоторых ты ведаешь особисто, и нават особные словозлучения и выразы, которые ты не одной чул с вуснов автора книги, и познаешь их по трех нотах. Увогуле здивляюся, чему таки отметный прозаик, как Вінцес Мудров, застается як бы у тенью. Книги его разыходятся повольно, журналисты не докучают роспытами про творчие планы, мясцовые улады не запрашают на городские культурницкие мероприемства. Сегодня этот оригинальный новополоцкий прозаик друкуется только у двух недержавных литературных периодиках. Часопісе «Діяслоў» и газете «Літературная Беларусь», додаток до газеты «Новый час». Это особистый выбор письменника, хотя наурад ці ягоные творы могут сегодня потрапить на сторонки державных выданий. Задужа гэтыя творы смелые, нонконформистские и правдивые. Его тексты неоднойчи приносили клопот головным редакторам литвиданию. Так, за надрукованное повядание «Холодное лето 000» на диван до высшего начальства выкликали тогочасную редакторку часописа «Крыница». А «Діяслоў» за оповядание Мудрова отримал узбучку от ветеранов, которые написали лист скаргу, после чего редакция выдания позбавилась макчимости продавать часопис у державных шапиках и книгарнях. С книги «Успоминов, перетворенные у попел» можно доведаться амаль про все таямницы Мудрова. Откуль взялось имя Вінцес, чему он затекавился краиной Албания, откуль взялась идея выдавать подпольный альманах «Блакитный ліхтар» и, самое главное, чему наполову русский, наполову белорус Вінцес Мудров стался белорусским националистом, что признали адмысловцы с КДБ и тягали хлопца на проникненные выхававшие гуторки. Увогуле гэтая кніга таксама і пра савецкі час канца 60-х, пачатку 70-х гадоў, пра першыя палёты ў космас, пра салідарнасць з Анджэлай Дэвіс, пра даўгія валасы ў хлопцаў, за якія ганялі ў школе, пра першыя кружэлкі брытанскага гурта «Бітлз», пра Хэмінгуэя, шэрбурскія парасонікі і шмат чаго іншага. Особливостью этой книги, как и у всей прозы Вінцеса Мудрова, является отметная белорусская мова, якую без перебольшивания можно назвать авторской мовой. И еще одна прикметная особливость – ироничный стиль. Литературознавца Петро Васюченко неяк написал, что ироничный стиль – особливость у всех представников полоцкой прозы. И тогда мусим признать, что уголовным классиком полоцкой ироничности является миновито Вінцес Мудров.